Хан Сень считал, что Фушен действительно хотел ему помочь, но ему было неинтересно его предложение. Хан Сень ненавидел Сюй Руин, да и всю звездную группу. Он не мог заключить с ними мир. Если я перестану ее шантажировать, как я смогу отблагодарить Сына Небес за то, что он мне сделал? Подумал Хан Сень, и на его губах появилась зловещая улыбка. Глава 284. Яйцо. По прошествии времени, группе людей становилось все труднее и труднее противостоять аромату мяса. Кроме того, для большинства из них душа существа-мутанта была не особо дорогой. У всех было по нескольку таких душ, а у некоторых даже были души от существ со священной кровью. Души существ-мутантов, которые были не очень хорошими, постепенно отдавали Хан Сеню за примитивных медведей с призрачными глазами, которых он убивал. Сюй Руин никогда не приходила к Хан Сеню, все переговоры велись через Фушина. Хан Сень понимал это, но ничего не говорил. План Хан Сень заключался в том, чтобы выманить у них побольше душ существ-мутантов за примитивных медведей, а когда он сможет разбить яйцо, хранящееся в гнезде, то начнет убивать медведей-мутантов и просить за них душу существ-мутантов, которые уже будут намного лучше по характеристикам. Действуя по такому плану, он сможет получить намного больше, чем он получил бы, если бы просто убил этих людей. Когда Сюй Руин заплатит главную цену за то, чтобы войти в гнездо, только тогда она увидит, что яйца уже нет. Хан Сень представлял, какое выражение появится у нее на лице в тот момент. За 3 месяца Хан Сень узнал намного больше о движениях ног и навыках владения кинжалами, и увидел свет. Если бы Хан Сень не планировал разузнать побольше о трюках, которые применял белый нефритовый скелет, то он убил бы его еще 30 дней назад. К этому моменту Хан Сень изучил все трюки скелета и его навыки, поэтому пришло время его уничтожить и забрать яйцо. В полной темноте Хан Сень снова вошел в гнездо, где его, уже привычно, встретил белый нефритовый скелет со своими атаками. В отличие от всех прошлых раз, сейчас Хан Сень не собирался отступать. Он покрепче ухватился за гарпун с 3 лезвиями и смотрел на приближающегося скелета. Теперь Хан Сень знал все о его движениях ногами и о навыках владения кинжалами. Когда кинжал уже был возле него, Хан Сень немного переставил ноги и, под невероятным углом, нанес удар гарпуном по скелету. Как у скелета, так и у Хан Сень был непредсказуемый стиль, но разница была лишь в том, что у Хан Сеня было 1 оружие, а у его противника 2. Но, несмотря на это, у Хан Сеня все равно было преимущество. Он знал все о белом нефритовом скелете и ему казалось, что он даже может его контролировать. Внезапно на Хан Сеня снизошло прозрение. На первый взгляд беспорядочные движения ног и размахивание кинжалами, на самом деле, имели уникальный порядок. Изначально Хан Сень не мог этого понять, и ему казалось, что он двигается просто непонятно. Но спустя 3 месяца, Хан Сень понял этот порядок и смог детально его изучить. После этого прозрения, Хан Сенью удалось намного улучшить свой образ мыслей. Теперь, в его глазах, движения ногами и атаки кинжалами, стали скучными. Без каких-либо колебаний, Хан Сень сделал решительный шаг. В тот момент, когда он коснулся скелета, его череп взлетел в воздух. Его кинжалы не смогли нанести вред Хан Сенью, а невероятные движения ног не спасли его от гарпуна с 3 лезвиями. Хан Сень не расстроился из-за того, что не получил ни душу, ни мяса, так как то, что он приобрел за эти 3 месяца, было намного ценней, чем плоть или душа существа со священной кровью. Кроме того, у скелета короля была 1 оружия. В отличие от золотого топора и большого молота, эти костяные кинжалы можно было продать по невероятной цене. Они были такого же уровня, как и бриллиантовый меч, не говоря уже о том, что их было 2. Рассмотрев свое новое оружие, Хан Сень спрятал его и двинулся дальше. Пока он шел по гнезду, ему больше не встретилось ни одно существо. Добравшись до конца гнезда, Хан Сень увидел полупрозрачную овальную вещь в черной каменной стене. Внутри, казалось, было мерцающее свечение. Овальная вещь была выше него и выглядела точно так же, как яйцо, изображенное в скайните. Оценив его, Хан Сень достал свой бриллиантовый меч, чтобы разбить. Хрусь. Яйцо разломилось пополам и из него начала вытекать жидкость, похожая на клей. Голос отличался от того, который звучал после обычного убийства. Хан Сень не получил душу существа сразу. Хан Сень также читал об этом статью на Скайните. После уничтожения яйца получение души существа происходило случайным образом. Можно было получить и душу обычного существа, и душу существа со священной кровью. Но основываясь на опыте, который был описан на Скайнете, люди обычно получили души существ со священной кровью, за исключением нескольких невезунчиков. Боже благослови, не дай мне быть одним из неудачников, пусть это будет душа существа со священной кровью, молился про себя Хан Сеня. Хотя шанс получить душу обычного существа был незначительным, все же, это могло произойти. Хан Сень очень нервничал перед тем, как посмотреть характеристики полученной души. Помолившись, Хан Сень замер и кое о чем подумал. Если душа выбиралась случайным образом, то, получается, он мог получить какую-нибудь душу суперсущества. Раньше Хан Сень не знал, что существует супердуш. Но теперь, раз он встретил суперсущество, то должны же быть и супердуша. Соответственно, у Хан Сеня был шанс получить такую душу. Боже, забудь о том, что я тебя только что просил. Я хочу попросить тебя о другом. Помоги мне получить душу суперсущества, я буду первым среди людей. Другие божества, я буду преданный вам, если вы поможете мне получить душу суперсущества. Хан Сень уже сменил свою просьбу и молился некоторое время. Жидкость, которая вытекала из разбитого яйца, начала светиться и постепенно преобразовывалась в что-то похожее на голографическое изображение. Хан Сень наблюдал, как перед ним формируется душа существа и, не моргая, продолжал молиться. Душа суперсущества. Пусть это будет душа суперсущества. Бум. В тот момент, когда душа была полностью сформирована, она превратилась в тень и вошла в разум Хан Сеня. Он услышал знакомый голос. Глава 285. Огненный лейтенант. Хан Сень был немного разочарован, что не получил душу суперсущества, но он понимал, что выиграть в лотерею довольно сложно. Душа существа со священной кровью тоже была очень приятным подарком. Хан Сень призвал душу, которую только что получил. Перед глазами Хан Сень появилось дьявольское существо с огненным шаром. Оно было освещено красным пламенем и выглядело волшебным. Тип души огненного лейтенанта. Аура. Увидев четыре буквы слова «Аура», разочарование Хан Сеня тут же исчезло. Теперь он был безумно рад. Эти четыре буквы перед глазами Хан Сеня стали настоящей удачей. Душа с таким типом была очень редкой. Даже душу с типом ауры существа-мутанта можно было продать по невероятно высокой цене. Это касалось не только первого святилища Бога. Даже во втором святилище Бога душа с типом ауры от существа-мутанта будет очень популярной, при том, что души с другими типами даже от существа со священной кровью, там уже будут бесполезными. Если использовать душу с типом ауры, то любая душа существа станет намного сильней. Насколько знал Хан Сень, у Сына Небес была такая душа существа-мутанта. Если призвать душу с типом ауры, то можно было улучшить все души на 20% в пределах 30 футов. Орудие от душ существ будет более мощным. Броня и щиты станут намного прочнее. А души, которые позволяют преобразовываться, смогут дать владельцу больше энергии. Для банды, душа с типом ауры, без сомнения, будет большим преимуществом. Когда банда отправится на охоту, то после призвания такой души их эффективность увеличится. Поскольку душа с типом ауры на определенном расстоянии усиливала действие всех остальных душ, то при использовании нескольких таких душ одновременно могло принести просто невероятную силу. Но, к сожалению, души с типом ауры были настолько редкими, что во всем замке стальных доспехов душа существа-мутанта с типом ауры была только у Сына Небес. Даже Хуан Фу Пин Цин, у которой была компания, занимающаяся продажами душ, не продавала таких. Все банды мечтали иметь такие души, поэтому, когда Хан Сень перейдет во второе святилище Бога и будет иметь такую душу, то многие опытные люди захотят, чтобы Хан Сень присоединился к ним. Души с типом ауры были самими ценными среди всех душ существ, потому что их возможности были просто невероятными. Хан Сень даже не мог предположить, что ему достанется такая душа. И, к тому же, ему досталась душа существа со священной кровью, это очень его обрадовало. Ха-ха, мои молитвы были услышаны. Душа с типом ауры сделает меня популярным везде, куда я отправлюсь. Хан Сень очень радовался. Уже было очень поздно. Хан Сень отозвал огненного лейтенанта и вышел из гнезда. Несмотря на то, что Хан Сень уже получил много чего полезного, он не собирался прекращать шантажировать Сюй Руин. Теперь, в гнезде было пусто, поэтому он мог согласиться убивать медведей-мутантов с призрачными глазами за хорошую оплату. Однако Хан Сень не собирался сам ее искать. Вместо этого, он рассказал Фушину, что готов попробовать поохотиться на медведей-мутантов и рассказал о том, что беспокоится, что Сюй Руин это будет неинтересно. После того, как Фушен передал ей разговор с Хан Сенем, она очень разволновалась и согласилась купить у него плоть существа-мутанта. Хотя Хан Сеню предстояло убить еще очень много таких существ. Хотя на данный момент у них остались только важные души существ-мутантов, Сюй Руин это не беспокоило. Она была рада, что Хан Сень, наконец, собирался начать убивать сильных существ. Она пообещала, что готова купить всех существ-мутантов, которых убьет Хан Сень. Они договорились, одна душа существа-мутанта за одного медведя-мутанта с призрачными глазами. Хотя души мутантов были довольно дорогими, но по сравнению с тем, что они могут получить в гнезде, они ничего не значили. Поэтому, для нее самым важным было заставить Хан Сень убить как можно больше медведей-мутантов с призрачными глазами. Кроме того, Сюй Руин кое-что планировала. Хан Сень был на этом острове в ловушке. Когда прибудет спасательная команда звездной группы, он должен будет сесть вместе с ними на корабль, чтобы покинуть этот остров. И тогда, она попросит его вернуть ей все души существ, и он будет вынужден согласиться. Каким бы сильным он ни был, но она была уверена, что Хан Сень не хочет умереть на этом острове от старости. Сюй Руин даже не могла предположить, что Хан Сень вовсе не рассчитывает на спасательную команду звездной группы. На самом деле, он все еще не улетел, только из-за того, что не был уверен, где именно находится Зеленый остров. Когда сюда прибудет корабль звездной группы, ему не нужно будет подниматься на его борт. Он будет просто лететь за ними и доберется до Зеленого острова. Единственное, о чем переживал Хан Сень, так это о том, что звездная группа вообще не пришлет спасательную команду. В таком случае, ему нужно будет примерно выбрать путь, чтобы добраться до Зеленого острова, а это будет очень опасно. Хан Сень понимал, что если он убьет много медведей-мутантов с призрачными глазами, то группа существ станет очень слабой. Тогда, люди перестанут платить ему за убийство существ и начнут сами охотиться. Так как спасательной команды звездной группы еще не было, то пока он не мог покинуть этот остров, он не спешил и убивал одного существа-мутанта раз в несколько дней, а потом обменивал его на душу существа-мутанта. Через месяц, когда Хан Сень получил седьмую душу существа-мутанта, Сюй Руин начала обсуждать с Фушином, как пробраться в гнездо. По ее мнению, сейчас было как раз то время, когда звездная группа должна была отправить за ними команду. Она должна была опередить тех людей и получить душу от яйца, хранящегося в гнезде. Иначе, она ничего бы не получила от этого путешествия, а только навредила бы своему положению в звездной группе. Глава 286. Медведь с призрачными глазами со священной кровью. Хан Сень чувствовал, что уже подходит время, когда Сюй Руин решится действовать сама, поэтому он не ожидал, что она закажет ему убить еще трех медведей-мутантов с призрачными глазами. В звездной группе действительно полно богатых людей. Хан Сень думал, что его источник дохода уже исчерпался и не рассчитывал, что Сюй Руин окажется такой расточительной. За один день Хан Сень убил четырех медведей-мутантов с призрачными глазами. Он продал трех Сюй Руин, а одного оставил себе, чтобы получить еще немного мутантных очков. В этот день Сюй Руин и остальные, насладившись превосходным мясом, поспешно отправились к гнезду. Хан Сень совершенно не был взволнован и спокойно наслаждался барбекю. Похоже, он даже не собирался следовать за Сюй Руин. Поняв, что Хан Сень их не заметил, Сюй Руин успокоилась. Возглавив команду, они ускорились. В горах, которые были в форме лотоса жизни, не было тропинки. Им пришлось карабкаться по камням, чтобы преодолевать некоторые места. Но даже там, где были проходы, по ним было довольно страшно идти. Кое-где тропинка была не более фута в ширину, поэтому можно было легко оступиться и разбиться, упав в большой высоты. Люди не могли двигаться так же, как медведи с призрачными глазами. Кроме того, в океане утонуло все их оборудование для скалолазания, и умер один человек, у которого были крылья от души существа со священной кровью. После того, Как они приблизились к центру лотоса жизни, их заметили медведи с призрачными глазами и с огромной скоростью устремились к ним. Увидев, что свирепые существа двигаются к ним, Сюй Руин приказала всем найти безопасные места и приготовиться к сражению. Медведи-мутанты с призрачными глазами для них несли большую угрозу, в то время, как примитивные были почти не страшными. К этому времени, Хан Сень убил достаточно много медведей-мутантов, поэтому они должны были легко справиться с остальными. Группа людей остановилась на относительно ровном плато и убивала всех существ, которые к ним приближались. Они пытались с ними сражаться больше года, поэтому все уже жутко их ненавидели. После пронзительного рычания медведя с призрачными глазами со священной кровью, все существа отступили и взобрались выше в горы, оставив группу людей в покое. Группа продолжала двигаться вперед и убивать медведей, которые встречались у них на пути. Медведей-мутантов осталось совсем немного, поэтому они не представляли из себя серьезную угрозу. Медведь с призрачными глазами со священной кровью бросился к ним, его белый мех сверкал, как серебро. Хан Сень уже был на вершине горы и наблюдал за сражением, продолжая наслаждаться жареным мясом. Ему было очень интересно, как Сюй Руин будет сражаться с медведем с призрачными глазами со священной кровью. В горах, таких как эти, люди не могли легко передвигаться. Поэтому, чтобы сражаться с существом со священной кровью, нужно было иметь хорошие крылья. Пока Хан Сень размышлял над тем, как они смогут победить главное существо, неожиданно тело Сюй Руин мгновенно увеличилось, став примерно 12 футов в высоту. Она подняла кулак и ударила существо со священной кровью. Ее кулак был похож на кувалду и попал по медведю с призрачными глазами. Тело медведя с призрачными глазами со священной кровью было неимоверно сильным. Если не использовать оружие душ существ со священной кровью, то ему невозможно было нанести вред. Однако, когда Сюй Руин ударила своим огромным кулаком, а медведь поднял лапы, чтобы защититься, они тут же были сломаны. Сюй Руин продолжала наносить ожесточенные удары ему в грудь. Грудная клетка существа со священной кровью была проломлена и оно упало со скалы. Медведь должен был вот-вот умереть. В это время, Сюй Руин уменьшилась и стала собой, хотя выглядела она очень бледной. Хан Сень был в шоке, он никак не мог понять, что за душа была у Сюй Руин. Глядя на ее лицо, Хан Сень понимал, что она больше не сможет это повторить. Теперь неудивительно, что Сюй Руин никогда не говорила о медведе с призрачными глазами со священной кровью, а опасалась только медведей-мутантов. Похоже, что она только один раз могла воспользоваться такой душой, поэтому не хотела ее тратить на существ-мутантов, а берегла для существа со священной кровью. У Хан Сеня не было времени, чтобы подумать над этим. Он быстро призвал лук и черную стрелу, нацелившись на падающего медведя, он выстрелил. Черная стрела, как молния, пронеслась по небу. Казалось, что в ней был встроен GPS, так как стрела пронзила голову существа через пасть. Когда Сюй Руин уже радовалась тому, что благодаря своей невероятной душе смогла убить сильное существо, ее поразила стрела, прилетевшая из ниоткуда. Взглянув в ту сторону, откуда летела стрела, она увидела Хан Сеня, стоявшего на вершине и державшего в руке лук. Бам! Медведь с призрачными глазами со священной кровью свалился со скалы. Сюй Руин пристально смотрела на Хан Сеня, казалось, что из ее глаз сейчас начнут сыпаться искры. Так как Сюй Руин не услышала голос, который сообщил бы ей о убийстве существа, она поняла, что оно было засчитано Хан Сенью. Хан Сень был настолько счастлив, что чуть не рассмеялся. Похоже, что каждый раз, когда он крал существо и наносил последний удар, ему доставалась душа. Этот раз не был исключением. Сколько я всего получил. Жаль, что никто из них не пострадал. У меня нет шанса убить Сюй Руин, вздохнул Хан Сень. С яростью посмотрев на Хан Сеня, Сюй Руин стиснула зубы, но ничего не сказала. Они добрались до входа в гнездо и начали спускаться. Сюй Руин специально оставила несколько человек у входа, чтобы Хан Сень не последовал за ними внутрь. Глава 287. Возвращение. Хан Сень даже не думал следовать за ними, так как прекрасно уже знал это гнездо и знал, что там было пусто. В этот момент Хан Сень спустился с горы и ушел, неся с собой труп медведя с призрачными глазами со священной кровью. Группа людей устремилась в гнездо, поэтому не сильно заботилась о том, куда отправился Хан Сень. К тому же они считали, что Хан Сеню будет довольно трудно спуститься со скалы, при том, что у него был труп медведя с призрачными глазами. Но даже если ему это удастся, он все равно никуда не сможет уйти, так как находился с ними на одном острове. Однако Хан Сень улетел с трупом и его никто не заметил. Когда группа людей спустила в гнездо, то они увидели, что стена из зеленого золота уже разбита. Когда они только спустились, то обратили внимание, что ячейки с существами были целыми, поэтому они надеялись, что здесь еще никого не было. Когда они дошли до яйца и увидели, что оно разбито, они очень расстроились. «Хан Сень, я тебя убью!» Сюй Руин чуть не сошла с ума и хотела как можно быстрее найти Хан Сеня. Однако его никто не мог найти. Труп существа со священной кровью также исчез. Сюй Руин не могла поверить в то, что она ничего не получила, в то время, как Хан Сеню досталось столько всего. От того, что никто не мог понять, куда делся Хан Сень, они еще сильнее обезумели. На самом деле, Хан Сень забрал труп существа и полетел к океану. Проведя над океаном некоторое время, он вернулся, выбрал самую крутую скалу и, взлетев на вершину, принялся есть мясо. Каждый раз, когда голос сообщал ему, что он получил священное очко, Хан Сень начинал волноваться. После того, как он съел все существо, он получил 5 священных очков. Теперь у Хан Сеня было 66 священных очков гена. Некоторое время Хан Сень старался избегать встречи с группой людей. На всем острове было много скал, а людей было немного, поэтому они не могли обыскать весь остров. Кроме того, после последних их поисков, они решили, что Хан Сеня вообще уже нет на этом острове. Иначе, он просто не смог бы спрятаться с трупом существа со священной кровью. Через полмесяца после того, как Хан Сень съел мясо медведя с призрачными глазами со священной кровью, в океане показался флот, направляющийся к острову. На каждом корабле был логотип звездной группы. Хан Сень не знал, что рассказала Сюй Руин спасательной команде, но через день все корабли покинули этот остров. Хан Сень следовал за ними на определенном расстоянии. Все корабли шли благодаря ветру, поэтому не могли набрать слишком большую скорость. Все, что нужно было делать Хан Сенью, это не терять из виду флот. Хан Сенью даже казалось, что флот движется слишком медленно. Однако, не стоит забывать, что в святилище Бога не было современных технологий, поэтому скорость передвижения кораблей была вполне нормальной. Почти на протяжении месяца Хан Сень не столкнулся ни с какой опасностью. Периодически он питался существами, убитыми в океане. Что касается существа со священной кровью, которое обитало в океане и о котором говорили люди из группы, Хан Сень так и не увидел его. Возможно, его спугнуло такое большое количество кораблей. Хан Сень думал о том, что, скорее всего, люди двигались на остров таким же количеством кораблей, но столкнулись с опасностью, и в результате, остался лишь один корабль, который, в конце концов, тоже оказался поврежденным. В один прекрасный день Хан Сень, наконец, увидел землю, от чего сильно обрадовался. Когда он приземлился на землю, то понял, что это был зеленый остров, о котором ему говорили люди. Однако это был не настоящий остров, а скорее полуостров, так как был связан с материком. На нем расположилось зеленое убежище. Хан Сень воспользовался телепортом и вернулся в Академию Черного Ястреба. Прошел почти год, с того момента, как он отправился в святилище Бога. Его сильно волновал вопрос о том, что делает его специальная команда в замке стальных доспехов. Когда он вернулся в общежитие, соседи были очень рады увидеть парня. Они думали, что Хан Сень, скорее всего, погиб в святилище Бога, так как его не было очень долго. В нынешнее время такие случаи происходили довольно часто. Мало кто возвращался после такого длительного периода отсутствия. Соседи по комнате уже были второкурсниками и готовились перейти на третий курс. Тем не менее Хан Сеню предстояло сдать много экзаменов, после которых будет принято решение, останется он в академии или нет. Такие случаи встречались довольно часто, поэтому было принято правило, что после возвращения студент должен сдать экзамены после получения положительной оценки. Он мог продолжить обучение, но если студент не мог сдать экзамен, то его отчисляли. Хан Сень не сильно переживал об оценке. Он сразу взял свой камлинг и увидел, что там было много пропущенных, особенно от Чжи Янран. Также ему много раз звонила его мама, Чжан Данфэн, Цин Сюань, Ян Манли, Тан Чжэнлю, Ван Мэн Мэн, Хуан Фу Пин Цин, Лин Бэй Фэн, даже Цуй Лили ему звонила. Хан Сень в первую очередь позвонил маме. Шли гудки. Хотя Лао Сулан не знала, что Хан Сень пропал в святилище Бога, но она очень переживала, так как он давно не звонил ей. Хан Сень не стал ничего рассказывать о своем приключении, а просто сказал, что был занят учебой. Он считал, что лучше послушать недовольство мамы, чем заставить ее беспокоиться. С мамой он говорил довольно долго, а потом решил набрать Чжи Ян Ран. Хотя он думал, что она, скорее всего, не ответит ему, но все же решил попробовать. К этому времени Чжи Ян Ран закончила учебу. Она покинула Академию Черного Ястреба и отправилась на стажировку. Соседи также рассказали, что она находится на межзвездном военном корабле. После того, как вы оказывались в таком месте, вы должны были использовать специальный камлинг, а обычным запрещали пользоваться. Поэтому было просто невозможно дозвониться до Чжи Ян Ран. Соседи еще рассказали ему, что после его исчезновения, Чжи Ян Ран от сильного переживания сильно похудела и все время была грустной. Кроме занятий она больше никуда не ходила, даже редко посещала общество Руки Бога. И вот несколько месяцев назад она покинула Академию Черного Ястреба и отправилась на военный корабль. Хан Сень чувствовал себя виноватым, но он действительно ничего не мог сделать. Он перезвонил всем, кто ему звонил, и сообщил, что с ним все хорошо. Цуй Лили была вместе с Чжи Ян Ран на военном корабле, поэтому ей он тоже не дозвонился. Позвонив Цин Сюань, он просто не получил ответа. Хан Сень решил, что она, скорее всего, сейчас находится во втором святилище Бога. Глава 288. Карта. Хан Сень думал о том, что после его такого длительного отсутствия, в специальной команде уже должен был быть новый командующий. Об этом также было написано в правилах. Но он никак не ожидал, что эта должность все еще принадлежит ему, а Ян Манли заботилась обо всем, что происходило в специальной команде. Хан Сень был удивлен. Ян Манли была его заместителем, поэтому спокойно могла занять его должность, но она предпочла оставить это место для него. Поговорив с другими членами специальной команды, Хан Сень узнал, что руководство настаивало на том, чтобы Ян Манли заняла его место, но она отказалась. Хан Сень был поражен тому, что узнал. Он знал, что Ян Манли всегда хотела стать командующей специальной команды, и даже не мог представить, что она откажется от такой прекрасной возможности. Он набрал Ян Манли, собираясь поблагодарить ее за это. Но Ян Манли безразличным тоном рассказывала ему о том, что происходило за этот год в специальной команде, и не дала ему возможности отблагодарить ее. На самом деле, между ними не было хороших отношений, поэтому Хан Сень даже не знал, как ей сказать что-то хорошее. Хотя Хан Сень не сильно переживал по этому поводу, но все же считал, что просто обязан поблагодарить ее за то, что она для него сделала. «Брат, почему ты не сказал мне о том, что вернулся?» — спросила Хуан Фу Пин Цин у Хан Сеня. «Потому что я боялся», — с улыбкой ответил Хан Сень. Он по-злому шантажировал Сюй Руин и считал, что обидел звездную группу. Сын Небес был двоюродным братом Хуан Фу Пин Цин, поэтому он не был уверен в том, стоит ей звонить или нет. Боевой зал всегда занимался торговлей между разными убежищами, поэтому Хуан Фу Пин Цин лучше остальных знала, как он может вернуться. Хан Сень очень хотел узнать у Хуан Фу Пин Цин, как ему вернуться в замок стальных доспехов. Если он не вернется, то не сможет съесть существо, которое он выращивал. «Ха-ха! Ты не боялся шантажировать Сюй Руин, а теперь боишься. Если бы мой брат Сын Небес все еще был бы в замке стальных доспехов, то я не советовала бы тебе туда вообще возвращаться. Однако он прошел эволюцию и перешел во второе святилище Бога, поэтому ты не встретишься с ним». Похоже, что Хуан Фу Пин Цин уже знала о том, что он сделал на острове Виндинг, и была шокирована его действиями. Сын Небес прошел эволюцию. Хан Сень был поражен. Но все было вполне логичным. У Сына Небес было почти столько же очков, как и у Цин Сюань, поэтому за время отсутствия Хан Сеня, он вполне мог собрать недостающие и пройти эволюцию. «Ты хочешь вернуться из зеленого убежища?» — уже серьезно спросила Хуан Фу Пин Цин. «Конечно хочу. У тебя есть какие-то идеи?» Хан Сень не ожидал, что Хуан Фу Пин Цин первой заговорит об этом. «Конечно, но это может дорого стоить», — с улыбкой ответила Хуан Фу. «Сколько?» Хан Сень получил много душ существ-мутантов от Сюй Руин, да и ему досталось еще много чего. Поэтому, сейчас, он мог потратить немного денег. Если бы на твоем месте был кто-то другой, то я не пошла бы на такие проблемы, даже несмотря на сумму, которую я могла бы заработать. Но если учесть, что это спрашиваешь ты, я могу гарантировать тебе безопасное возвращение, если ты станешь одним из членов боевого зала. Сказав это, Хуанфу подмигнула Хан Сенью. «Пожалуйста, скажи сначала цену». Хан Сень нахмурился. Он не хотел, чтобы им кто-то управлял. Кроме того, после того, как Хан Сень встретил суперсущество, у него появились другие планы. Он планировал охотиться на таких суперсуществ и собирать суперочки Гена. А если он станет членом ее группы, то ему будет трудно воплотить в жизнь свои планы. Как насчет души существа со священной кровью, которую ты получил в гнезде? Довольно уклончиво сказала Хуанфу. Тебе не кажется, что это слишком высокая цена? Хан Сень нахмурился. Ты знаешь, что чтобы добраться из зеленого убежища до замка стальных доспехов, тебе нужно пройти через 5 убежищ. Дорога будет довольно опасной. Мне нужно будет просить своих людей, чтобы они помогали тебе в каждом убежище. Поэтому цена будет очень высокой. Если это был бы не ты, то я не стала бы это делать даже за 2 души существ со священной кровью, серьезно ответила Хуанфу Пинцин. Может, ты просто дашь мне карту и я буду путешествовать сам. Немного подумав, предложил Хан Сень. Если тебя никто не будет сопровождать, ты можешь столкнуться с серьезными проблемами. Подумай хорошо перед тем, как на такое пойти, дала совет Хуанфу Пинцин. Да все нормально. Мне просто нужна карта, Хан Сень настаивал на своем. Он просто не мог отдать ей душу существа со священной кровью, полученную в гнезде. Однако карта, которая была не слишком четкой, была коммерческой тайной. Хан Сенью пришлось отдать 5 душ существ-мутантов, чтобы договориться о получении карты с Хуанфу Пинцин. Хан Сень телепортировался в святилище бога, встретился с парнями Хуанфу Пинцин в зеленом убежище. Они передали ему карту и некоторые материалы. Но Хан Сень не сразу отправился в путь. Сначала ему нужно было сдать экзамены в академии, а если он снова надолго пропадет в святилище бога, то его уже точно отчислят. Хан Сень получил довольно неплохую оценку. Хотя у него были некоторые проблемы с теорией, все же общая оценка была удовлетворительной. К тому же, Хан Сень заработал дополнительные баллы на соревнованиях, поэтому успешно стал второкурсником. Конечно, Хан Сень пропустил все соревнования Лиги военных академий и не боролся за титул избранного, но все, о чем мог думать сейчас Хан Сень, так это о суперсуществах и суперочках. Другие вещи для него не имели большого значения, но невозможно было убить суперсуществ, имея только души существ со священной кровью. Это было все равно, что, имея души существ-мутантов, пытаться убить существ со священной кровью. Души существ со священной кровью не могли быть настоящей угрозой для суперсуществ. Хан Сень пробовал использовать абсолютно все, что у него было, но не смог навредить даже детенышу суперсущества, не говоря уже о взрослом суперсуществе. Хан Сень очень долго думал и пришел к тому, что кроме максимального количества всех видов очков гена, ему может помочь только сверхискусство гена. Только самые сильные сверхискусства гена могли бы помочь ему стать намного сильнее и, только тогда, он мог бы попробовать охотиться на суперсуществ. Может быть, я стану первым человеком в истории человечества, который соберет максимальное количество суперочков гена. Хан Сень полностью сосредоточился на суперочках гена и не хотел отвлекаться на что-то другое. Самый важный вопрос для Хан Сеня был, как убить суперсущество. Глава 289. Мощные сверхискусства гена. В Скайните не было никакой информации о суперсуществах и о способах их убийства. Похоже, что люди еще ни разу не убивали таких существ. Хотя, вполне возможно, что кто-то из людей, все же, уже встречался с суперсуществами. Но так как они не смогли его убить, то, соответственно, не смогли узнать, что это было суперсущество, а не просто сильное существо со священной кровью. Когда Хан Сень увидел золотого льва, то он также решил, что это очень сильное существо со священной кровью, и он даже понятия не имел, что это может быть суперсущество. Так как Хан Сень не нашел никакой информации, он мог полагаться только на свои силы, чтобы убить суперсущество. Пока, Не имея возможности получить душу суперсущества, Хан Сеню оставалось только начать практиковать более мощные сверхискусства гена. Должен был наступить один прекрасный день, когда Хан Сень соберет максимальное количество священных очков гена. Однако, даже собрав максимальное количество очков всех видов, Хан Сень сомневался, что будет настоящей угрозой для суперсущества. Хан Сень должен был стать намного сильнее, чтобы попробовать уничтожить суперсущество. Хан Сень видел, насколько сильным был Золотой Лев, поэтому он имел представление о том, какой нужно обладать силой, чтобы сразиться с таким видом. У Хан Сеня была только одна надежда – сверхискусство гена. Он практиковал нефритовую кожу, но это было не то, что ему было нужно. Если бы Хан Сень практиковал его с детства, то, возможно, он смог бы добиться намного больших результатов. Однако он начал слишком поздно, поэтому ему потребуется больше времени, чтобы стать сильнее. В данный момент у Хан Сеня было еще 5 лицензий С-класса Сенхола. За прошлый год специальная команда заработала для него 100 очков, которые он мог обменять на лицензию С-класса или бутылки с питательными веществами. Тем не менее Хан Сень даже не имел представления, какой вид сверхискусства гена мог намного увеличить его силу. В своем камлинке Хан Сень нашел номер Бай Ишина. Бай Ишин был профессором и мастером в Сенхолле, поэтому знал о многих сверхискусствах гена. Он должен был знать их лучше, чем кто-либо другой. Хан Сень решил попросить его о помощи. Бай Ишин был рад увидеть Хан Сеня. Он всегда следил за Хан Сенем, вернее за тем, как он практиковал и применял Иньян Бласт. Когда Хан Сень пропал, Бай Ишин все время спрашивал о нем у руководителя Академии Черного Ястреба. Однако Хан Сеня не было очень долго, поэтому Бай Ишин решил, что с ним что-то случилось. К счастью, Хан Сень вернулся. Бай Ишин был очень этому рад. Он задавал Хан Сень много вопросов относительно Иньян Бласта. Хан Сень спокойно отвечал на все его вопросы. После он задал свой вопрос. «Профессор, у меня есть некоторые вопросы относительно сверхискусств гена, которые я хотел бы вам задать. У вас есть минутка. О чем ты хочешь спросить?» — спросил Бай Ишин. «Я хочу узнать о всех видах сверхискусств гена, которые может практиковать тот, кто не прошел эволюцию и благодаря которым практикующий сможет обладать разрушающей силой», — ответил Хан Сень. «Разрушающая сила – это неопределенный термин», — немного подумав, Бай Ишин продолжил. «Например, Иньян Бласт, который ты практикуешь, может быть разрушительным, если его правильно применять. Применяя его, ты может использовать оружие души существа-мутанта и убить существо со священной кровью. Разве этого мало?»